Глава 11. Вспомним историю про пантеру, сбежавшую из Цюрихского зоопарка зимой 1933 года. Хоть она и была новичком, тамошний самец-сторожил вроде бы ее принял, но вот на лапах у нее появились раны, выходит, отношения между супругами разладились. Никто и не спохватился, чтобы их наладить, самка сама все решила. Обнаружив в крыше клетки пролом, она как-то ночью попросту исчезла. Когда прослышали, что под Цюриху разгуливает хищная зверюга, в городе поднялся страшный переполох. Всюду понаставили капканов, по следу беглянки пустили охотничьих собак, но те лишь избавили округу от редких бездомных псов. Пантеру не могли найти целых 10 недель. Наконец, какой-то работяга случайно наткнулся на нее под сараем в 25 милях от города и застрелил. Неподалеку валялись обглоданные кости косули. Тот факт, что большая тропическая кошка, да еще черная, ухитрилась выжить швейцарской зимой больше 2 месяцев, при том, что ее никто не заметил, и она сама ни на кого не напала, говорит сам за себя. Звери, сбежавшие из зоопарка, не опасные рецидивисты, а безобидные дикари, ищущие, где бы понадежнее затаиться. И случай этот далеко не единичный. Если взять Токио, перевернуть вверх дном, да еще как следует встряхнуть, вы диву дадитесь, сколько зверья посыпется наружу. А посыпятся не только кошки с собаками, верно говорю, но и удавы, комодские драконы, крокодилы, пираньи, страусы, волки, рыси, кенгуру, ламантины, дикобразы, орангутаны, кабаны. Такой вот живнотворный дождь обрушится вам на зонтик. Где еще такое увидишь, а? В дебрях мексиканских джунглей, полагаете? Ха-ха, вот смеху-то просто потеха. И о чем только люди думают.